Глава 60. Can you hold me? N.F. Если у меня нет тебя, то у меня вообще ничего нет. Райан. Запах больницы душит, навевая болезненные воспоминания того времени, когда Эбби попала в аварию по моей вине. Я никогда больше не хотел оказаться в подобной ситуации снова. Никогда больше не хотел ощутить страх за жизнь любимого человека. Но история повторяется. Когда Ребекка зашла в помещение, живая и с пустым выражением лица, внутри зародился новый страх. Чувствовал, что моя женщина снова ускользает от меня. Я знал, что после произошедшего Дэвид не позволит ей жить. Знал, что она отдаст свою жизнь ради нас, поэтому ощущал это чувство потери внутри. И я всей душой ненавижу тягу Ребекки к самопожертвованию, из-за которой она всегда будет готова оставить меня, из-за которой теперь я всегда буду бояться потерять ее, если уже не потерял. Мелани громко плачет на весь коридор больницы во время операции Ребекки, не переставая при этом молиться, чтобы сердце моей женщины выдержало это испытание. Я давно потерял веру в Бога. Я верю только в силу духа Ребекки, которая держалась все это время. Эта девушка выдержала столько боли, что я не собираюсь верить, что ножевая рана может сломить ее окончательно. Громкие и спорящие голоса доносятся до моих ушей. Поднимаю голову вверх, замечаю идущего ко мне Лиама и высокую девушку, которая пришла нам на помощь в подвал Дэвида. Я знал с самого начала нашей истории, что Ребекка сотрудничает с ФБР. По идее, как нарушитель стольких законов и убийца, я должен был держаться от нее подальше. Этого бы хотел мой отец. Но к черту закон, к черту отца. Я никогда не отрекусь от девушки, которая делает меня самым счастливым человеком. Когда они остановились рядом, у меня получается разобрать их разговор. «Ты не сдержала клятву, Мари!» Чуть ли не яростно крича, говорит Лиам, указывая одним пальцем в сторону девушки. Жест выглядит обвиняющим. Девушка напряжена и смотрит с едва уловимой уязвимостью в глаза Лиама. «Я спасла ее два чертовых раза, Лиам». Голос ее спокоен, несмотря на дрожащие конечности. Она хорошо владеет своими эмоциями. Глаза напарника моей женщины вспыхивают. Он толкает ее пальцем в плечо, изображая отвращение на лице. «Если бы ты сказала мне правду, этого бы не произошло. Я бы не допустил, чтобы Ребекка была отвлекающим маневром, рискуя своей жизнью. Я бы не допустил того, что она сейчас лежит на операционном столе, борясь за свою жизнь». От сильного крика парня Мари делает пару шагов назад. «Я пыталась защитить тебя». Тихо, едва слышно, говорит девушка, но Лиам все услышал. С шокированным выражением лица качает головой в ответ, оставляя ее одну в конце коридора, напоследок бросая. «Мне не нужна твоя защита». Когда Лиам стремительным шагом преодолевает коридор, его взгляд останавливается на мне, сразу же принимая пустое выражение, которое скрывает его настоящие яростные эмоции. Парень поднимает руку вверх, показывая камеру, которую я подарил Ребекке. Резкая боль появляется в области сердца. Страх и ужасные мысли пытаются уничтожить мою веру, но я не поддаюсь. Ребекка будет жить. Она должна. «Нашел ее в машине Ребекки», — хрипло говорит Лиам, протягивая мне камеру. Я беру ее в руки, улавливая легкий запах морского бриза, запаха Ребекки. Игнорирую парня, когда тот присаживается рядом, не желая разговаривать, и достаю камеру из чехла, желая окунуться в воспоминания. Воспоминания, где моя женщина светится, улыбается и звонко смеется. «Мне это нужно сейчас, как воздух. Я хочу стереть картину ее крови, бледной кожи, чтобы ужасные мысли перестали лезть в голову. Ведь она справится. Ребекка справится». Меня встречают последние наши фотографии, когда мы действительно все были счастливы, прежде чем жизнь подбросила нам очередные испытания. Сердце сжимается, когда смотрю, как Ребекка целует меня. Я бы все сейчас отдал, чтобы вновь ощутить вкус ее мягких губ. Листая дальше, смотрю на фотографии, где она снимала возбужденного меня на кулинарном конкурсе. На тот момент мои мысли заполнял только ее образ в моей постели. Я хотел увидеть искру и страсть в голубых глазах, которую они дарили только мне. Когда дохожу до фотографий нашего первого свидания, что-то теплое скользит по коже. Это мурашки. Ребекка так ярко улыбалась мне и целовала так, словно я жизнь, которую она не желает отпускать. Если я действительно потеряю ее. Суматоха на заднем плане отвлекает меня от просмотра. Выключив камеру, оборачиваюсь, не замечая рядом с собой Лиама. Врачи вышли из палаты с обнадеживающим видом и с глазами, которые смотрят в пол. Нет, нет, нет, блядь! Я подрываюсь с места, быстро достигая их. Ребята следуют за мной. Что произошло? Грубым тоном задаю вопрос, ощущая, как паника забирает дыхание. Но в ответ только тягостное молчание. Врачи то открывают губы, то закрывают их обратно, так и не дав ответа. Я отталкиваю их с пути, замечая, что дверь в операционную приоткрыта. Но то, что я там вижу, с трудом доходит до моего сознания. Врачи делают массаж сердца Ребекке, что-то крича друг другу, выглядя слишком обреченными. Показатели сердца моей женщины на экране совсем ужасны. Я не хочу в это верить, не хочу видеть тонкую линию, забирающую ее у меня. «Нет, не вздумай покидать меня, не вздумай, я тебя умоляю!» «Борис! Ребекка, прошу, осталось еще немного». Мелани останавливается рядом и следует за моим взглядом, падая на колени. Алекс не успевает ее подхватить, падая рядом. Гарри смотрит с ужасом, пытаясь удержать Лиама, который скорчился пополам. Я остаюсь на месте, не веря в реальность. «Не смей! Продолжай бороться, тигренок!» Умоляюще шепчу, пытаясь достучаться до ее сердца. «Не умирай, пожалуйста!» Но злополучная линия движется дальше, разрушая всю веру.